Глава третья. Полдень. В кошмаре, приснившемся Бадди, два человека бросали в городской резервуар воды кошек. Расположившись в самом темном месте, перед рассветом они стояли на краю бассейна, открывали принесенные коробки и высыпали животных в воду. Кошки протестовали против подобного покушения на их достоинство и свободу. Вскоре резервуар был переполнен кошками — сиамскими, ангорскими, персидскими, серыми, белыми, рыжими, полосатыми, пятнистыми, старыми кошками и маленькими котятами. В черной речке ниже водосборного резервуара ничего не подозревающий Бадди открыл кран холодной воды у себя на кухне, и из него в раковину потекли кошки. Дюжина за дюжиной разъяренных кошек. Обыкновенные, нормального размера кошки каким-то чудом просачивались сквозь кран, сквозь узкие трубы и колено водопровода, сквозь сетки фильтров. Царапаясь, воя, мяукая, шипя, фыркая, кошки вытекали из крана в раковину и, цепляясь когтями, старались выбраться из нее. Новые потоки кошек выплескивались следом. Кошки заполнили стол, стоявший рядом с раковиной. Кошки сидели на хлебнице, кошки на полке для тарелок, кошки наверху кухонных шкафов. Когда Бадди повернулся, чтобы убежать из кухни, одна из кошек вскочила ему на спину. Сорвав ее со спины, он с размаху швырнул ее о стену. Фыркая и давя друг друга, возмущаясь жестокостью, проявленной Бадди по отношению к их соплеменнице, разъяренные кошки кинулись на Бадди. Он бросился бежать. На какое-то мгновение ему удалось опередить мохнатых преследователей, вбежать в гостиную, служившую ему одновременно и спальней, захлопнуть и закрыть на замок дверь. Снаружи кошки бросались на дверь, царапали ее когтями, не переставая, мяукали, но им не хватало сил, чтобы одолеть препятствие. Вздохнув с облегчением, радуясь спасению, Бадди повернулся и увидел огромные площадью в 10 квадратных ярдов клетки, битком набитые кошками. Множество зеленых глаз изучающе смотрели на него, а за клетками он разглядел двух человек, под мышками у которых из кобуры торчали рукоятки пистолетов. Одеты они были в черные резиновые костюмы аквалангистов. Бадди проснулся, сел на кровати и вскрикнул. Затем в течение нескольких секунд, как цепом, молотил руками по матрасу, боролся с простынями, кулаками лупил подушки. Затем постепенно до него дошло, что эти предметы не были кошмарными котами. «Сон», — пробормотал он. Поскольку Бадди любил поспать иногда до середины дня, шторы в его комнате были плотно занавешены, и в комнате царил полумрак. Он включил лампу, стоявшую около кровати. Никаких кошек. Никаких мужчин в костюмах для подводного плавания. Хотя он и понимал, что все это ему приснилось, кошмарный сон мучил его три последние ночи. Тем не менее он выбрался из кровати, натянул шлепанцы и направился на кухню проверять краны. Из них, разумеется, не появились никакие кошки. И все же его била ужасная дрожь. Кошмар подействовал на него не слабее, чем в предыдущие два раза. На протяжении всей этой ужасной недели тот или иной кошмар прерывал его сон, и, разбуженный видением среди ночи, каждый раз он долго не мог заснуть. Часы, висевшие на стене, показывали 12:13. Пять раз в неделю с точностью часового механизма он возвращался с фабрики домой в половине девятого, и в половине десятого отправлялся спать. Значит, на этот раз он спал около 3 часов. Бадди подошел к кухонному столу, сел, открыл журнал о путешествиях, который купил себе в универсаме в понедельник, и принялся рассматривать фотографию с изображением ныряльщиков в черных костюмах аквалангистов. «С какой стати?» — подумал он. ныряльщики. Моряки, пистолеты в резервуаре. Зачем? Так поздно, глубокой ночью. Темнота, ныряльщики. Почему? Думай. Давай, думай. Не могу. Можешь. Не могу. Можешь. Не могу. Ныряльщики в лесу ночью. Сумасшествие. Не могу понять. Бадди решил принять душ, одеться и прогуляться до магазина Эдисона, попросить Сэма, чтобы тот растолковал ему причины его кошмара. В 12:05 Рай заметила мужчину в очках с толстыми стеклами, в серых брюках и темно-синей рубашке. Он вошел в дом Паулины Викер, тот самый человек, который приказал Бобу Торпу убить Марка. В 12:10 Рай зашла в церковь святой Маргарет Марии и спряталась в одной из исповедальных ниш, расположенной справа от длинного прохода, разделявшего ряды скамеек в центральной части церкви. На прошлой неделе она слышала, как Эмма упоминала о завтраке в пятницу для членов клуба, которые собирались провести в цокольном помещении церкви. Сквозь щелку в вельветовых шторах исповедальной кабины Рай видела почти весь проход, а также ступени, ведущие в цокольное помещение церкви, где располагалась комната отдыха. Женщины, облаченные в яркие летние платья и брючные костюмы, многие с зонтиками, поодиночке и парами, появлялись в течение 15 минут. Около половины первого, через вестибюль, торопливо прошла Эмма Торп. Рай узнала ее даже в слабо освещенном зале церкви. Как только Эмма спустилась по ступеням вниз, Рай немедленно покинула свое убежище. На мгновение она замерла, увидев распятие в дальнем конце зала. Вырезанный из дерева Христос, казалось, взирал поверх рядов скамеек прямо на нее. «Ты мог бы спасти мою мать. Ты мог бы спасти Марка. Зачем ты, Господи, создал убийц на земле?» Распятый Христос, разумеется, не отвечал. «Бог помогает тем, кто сам заботится о себе», — подумала она. «Хорошо, я позабочусь о себе сама. Я заставлю их заплатить за то, что они сделали с Марком. Я добуду доказательства совершенного преступления. Подожди, и ты увидишь, я не шучу. Подожди, и ты убедишься». Рай начала дрожать. Она почувствовала, как в уголках глаз наворачиваются слезы. Подождав минутку, чтобы успокоиться, она вышла из церкви. В вестибюле ремонтировали одну из входных дверей, и ее нижний угол был разобран. На полу стоял ящик с инструментами, некоторые из них валялись рядом на полу. Очевидно, рабочие ушли за материалом, который не принесли с собой сразу. Рай обернулась и посмотрела через арку на 20-футовое распятие. Деревянные глаза, казалось, неотрывно следили за ее движениями, в них застыло невыносимо печальное выражение. Опасаясь, что рабочие могут с минуты на минуту вернуться, она быстро нагнулась, заглянула в ящик с инструментами и вынула из него увесистый гаечный ключ. Сунув его в карман ветровки, она вышла из церкви. В 12:35 Рай прошла мимо здания муниципалитета, размещавшегося в северо-восточной части площади. Кабинет шефа полиции располагался на первом этаже в конце коридора. В нем имелось два больших окна. Жалюзи на окнах были подняты. Проходя мимо, она отчетливо увидела Боба Торпа, сидевшего за столом лицом к окну. Он жевал сэндвичи и читал журнал. В 12:40 Рай остановилась перед кафе Альтмана и увидела, как около дюжины подростков на велосипедах направились на Юнион-стрит в сторону аллеи, покрытой щебенкой, где по пятницам устраивались велогонки. Среди велосипедистов был и Джереми Торп. В 12:45 в южном конце Юнион-стрит Рай пересекла улицу, прошла под виноградной лозой и подошла к заднему входу в дом Торпов. За газоном начинался кустарник и росли деревья. Дальше в этом направлении отсутствовали жилые строения и дороги. Слева от Рай домов не было, только газон, гараж и река. С правой стороны соседский дом стоял ближе к дороге, чем дом Торпов, и поэтому Рай была скрыта от посторонних глаз. Полированная медная ручка тяжелого дверного молотка красовалась у середины двери. Справа располагались три декорированных окна, 6 дюймов шириной и 9 дюймов высотой каждое. Рай взялась за ручку дверного молотка и громко постучала. Никто не ответил. Она подергала дверь. Та была заперта и не поддавалась. Она ожидала этого. Вытащив из кармана ветровки позаимствованный у рабочих гаечный ключ, крепко зажав его в руке, Рай ударила им в среднее окошко. Звук оказался громче, чем она думала, однако не настолько, чтобы заставить ее отказаться от задуманного. Выбив из рамы оставшиеся острые полоски, Рай положила ключ обратно в карман, просунула руку внутрь и безуспешно пыталась нащупать ручку замка. Она уже начала отчаиваться, когда пальцы коснулись холодного металла. С замком пришлось повозиться около минуты. Наконец он открылся, и, вынув руку из рамы, она прикрыла дверь. Стоя на пороге, напряженно вглядываясь в полумрак, царивший на кухне, Рай невольно подумала, а что, если кто-нибудь из них вернется домой раньше срока и застанет ее здесь? «Иди вперед», — подгоняла сама себя Рай. «Скорее проходи, пока не растеряла смелость». «Страшно», — думала Рай. «Они убили Марка. Сегодня утром ты убежала. Удастся ли убежать во второй раз?» «И что? Неужели теперь ты всю свою жизнь будешь бегать от всего, что так или иначе пугает тебя? И так до самой смерти?» Рай вошла в кухню. Подойдя к электроплите, где произошло убийство, она остановилась, приготовившись в любой момент бежать и внимательно вслушиваясь в каждый звук, в каждое движение в доме. Холодильник с морозильником гудели негромко и равномерно. Тикали часы радио. Раскрытое окно под порывом ветра ударило о стенку дома. В гостиной старинные часы, отстающие на несколько минут, торжественно пробили 3/4 часа. Этот звук долго висел в воздухе после удара молоточка по колоколу. Дом был полон собственных звуков, ни один из них не исходил от человека. Рай была одна. Приступив закон и нарушив священную неприкосновенность чужого жилища, сделав первый и наиболее опасный шаг, она теперь стояла на кухне, не зная, что делать дальше. Итак, нужно осмотреть дом. Разумеется, обыскать его сверху донизу, найти тело, но с чего начать? Наконец, когда Рай поняла, что нерешительность ее порождена страхом, который она намеревалась побороть, когда она поняла, что ужасно боится найти тело Марка, несмотря на то, что именно ради этого пробралась сюда, она начала осматривать кухню. Здесь имелось несколько мест, где можно было бы спрятать тело 9-летнего мальчика. Она заглянула в чулан, затем в холодильник, морозильник, но не обнаружила ничего необычного. Открыв шкафчик, устроенный под мойкой, Рай увидела корзину, доверху набитую окровавленными тряпками. В действительности то были не тряпки, полотенца для посуды. Они вытерли следы крови полотенцами, бросили их в корзину, а потом, наверное, забыли уничтожить улики. Рай взяла кусок материи. Он был холодным, мокрым и тяжелым от пропитавшей его крови. Она выронила полотенце и взглянула на свои испачканные кровью руки. «О, Марк!» — печально прошептала она. Где-то глубоко внутри поднялась боль и заполнила грудь. крошка Марк, ты никогда никому не причинил зла ни одной душе. Что же они с тобой сделали? Что за страшное злодейство учинили они над тобой? Почему? Рай устала, в коленях чувствовалась слабость. «Ищи тело», — мысленно приказала она себе. «Нет», — ответила она себе же, — «я передумала». «Искать тело? Нет. Нет, это, пожалуй, чересчур. Чересчур много. Найти его, Марк, с разбитым черепом, закатившимися глазами, с белым от потери крови лицом, это будет чересчур. Даже сильные девочки могут справиться не со всем, что встречается в жизни. Даже у сильных девочек есть предел возможностей, ведь так? Это и есть предел моих возможностей. Не могу больше искать. Не могу искать по всему дому. Просто не могу». Дрожа и плача, она подхватила корзину и выбежала из дома. В 12:25 Салсбери вынес кейс из своей комнаты и вышел в холл. Паулина Викер сидела в самом большом из трех кресел. Она была полнотелой женщиной лет 60, волнистые седые волосы, цветущий цвет лица, двойной подбородок, веселые глаза и почти постоянная улыбка. У нее было лицо типичной бабушки, образец бабушек, изображаемых в книжных иллюстрациях и кинофильмах. Ее босые ноги покоились на подушечке. Она уплетала сладости и смотрела мыльную оперу по телевизору. С порога холла он обратился к ней. «Миссис Уикер?» Она взглянула вверх, не переставая сосать карамель. Ей трудно было жевать. Затем она проговорила: «Добрый день, мистер Дейтон. Если вы хотите пожаловаться по поводу комнаты или чего-то другого, не думаете ли вы, что это может потерпеть несколько минут? Не очень долго, только до конца фильма. Это один из самых любимых моих фильмов. И я ключ», — нетерпеливо сказал Салсбери. «О, — сказала она, разочарованная тем, что не сможет досмотреть до конца свою любимую программу, — я замок. Встаньте, миссис Уикер». Она с трудом выбралась из кресла. «Старая толстая корова», — подумал он. «Что вам нужно?» — вежливо осведомилась она. «Мне на некоторое время потребуется эта комната», — ответил он, подходя к тумбочке, на которой стоял ее частный телефон. «Не беспокойте меня». «Мне уйти?» «Да, сейчас же». Задумчиво она посмотрела на круглый кленовый стол, стоящий подле ее кресла. «Могу я забрать с собой коробку с конфетами?» «Да-да, только убирайтесь к черту отсюда». Довольная, она взяла конфеты. «Я уже ушла. Я уже ушла, мистер Дейтон. Не скучайте тут, я не буду вам мешать». «Миссис Уикер, да. Отправляйтесь на кухню». «Хорошо. Ешьте свой шоколад, если вам так хочется». «Обязательно. Слушайте радио и ждите, когда я выйду к вам». «Да, сэр. Вам все ясно?» «Разумеется. Разумеется, я выполню все, что вы сказали. Можете проверить. Я отправлюсь прямо на кухню. Буду есть свой шоколад и слушать. Уходя, закройте за собой дверь». Коротко бросил он. «А сейчас оставьте меня, миссис Уикер». Она ушла, затворив за собой дверь. Подойдя к тумбочке с телефоном, Салсбери открыл свой кейс, извлек оттуда набор отверток и один из трансмиттеров из тех самых, что Даусон купил в Брюсселе. «Хитро», — подумал он, — «умно придумано. Очень мудро, что я захватил с собой трансмиттер. Не знаю, почему я прихватил его. Предчувствие. Только предчувствие. И вот теперь пригодился. Очень мудро. Я владею ситуацией. Я сверху и владею ситуацией. Полный контроль». Он тщательно взвесил шансы, мобилизовав свои математические способности, не отказавшие ему и после перенесенного шока, когда он чуть не впал в панику. Теперь он решил, что настало время послушать, о чем беседуют Пол Эннендейл, отец и дочь Эдисоны. На тумбочке стояла дюжина миниатюрных фигурок лебедей, выполненных из стекла. Каждая отличалась от остальных размером, формой и цветом. Салсбери смахнул лебедей на пол. Упав на ковер, они звякнули, ударившись один о другой. Его мать тоже собирала стеклянные фигурки ручной работы, правда, то были не лебеди. Она предпочитала стеклянных собак. У нее их были сотни. Он наступил на одного из лебедей, представляя, что давит стеклянную собаку. С любопытством отметив, что содеянное доставило удовольствие, он подключил трансмиттер к телефонному аппарату и набрал номер магазина. В магазине Эдисона не прозвенел ни один звук ни у одного из аппаратов. Тем не менее, микрофон в каждой телефонной трубке, установленных в магазине аппаратов, в том числе и тех, что стояли в жилом помещении над магазином, слал свои импульсы в ухо Салсбери. То, что он услышал в первые же две минуты, разрушило бумажную стену благополучия, которую он воздвиг вокруг себя после убийства. Бадди Пеллинери в своей косноязычной манере рассказывал Сэму, Дженни и Полу о двух неизвестных, которые, как он видел, утром 6 августа шли от резервуара. Роснера и Холбрука заметили. Однако это была не единственная и не худшая из новостей. Прежде чем Бадди добрался до конца своего рассказа, прежде чем Эдисон и другие кончили расспрашивать его, примчалась дочь Эннендейла с корзиной, полной окровавленных тряпок. Чертова корзинка! Торопясь прибраться на кухне и спрятать тело, он сунул корзину под мойку и совершенно забыл о ней. Тело мальчика спрятано не слишком надежно, но, по крайней мере, оно не находилось в помещении, где совершено убийство. Чертовы окровавленные тряпки! Он оставил улики на месте преступления, хоть и не на видном месте, однако там, где любой дурак мог бы их обнаружить. Теперь он не мог позволить себе тратить часы на подготовку своего ответа на утренние события. Если он хочет остановить кризис и спасти проект, следовало бы думать и действовать быстро, как никогда. Салсбери снова наступил на стеклянного лебедя и раздавил его. Глава 4. Час 10 дня. Отголоски грома пророкотали по долине, а когда они затихли, поднялся довольно сильный ветер. Разрываемый желанием поверить Эмме Торп и растущим убеждением, что Рай говорила правду, Пол Эннендейл поднялся по ступеням к двери в кухню Торпов. Стиснув его плечо, Сэм сказал: «Подожди». Пол обернулся. Ветер ерошил его волосы, сбрасывал их на глаза. Ждать чего? Это проникновение со взломом. Дверь открыта. Это ничего не меняет, — проговорил Сэм, отходя от Пола. Кроме того, она открыта, потому что Рай взломала ее. Отдавая себе отчет в том, что Сэм хочет урезонить его ради его же собственной пользы, Пол нетерпеливо проговорил: «Что же, черт побери, я должен делать, Сэм? Вызвать полицию? Или, может быть, поискать концы, задействовать свои связи, чтобы шефу местной полиции позвонили сверху и обязали возбудить дело против самого себя?» «Мы позвоним в федеральную полицию». «Нет, здесь может и не оказаться тело. Если у них не было острой необходимости убирать тело, они не стали бы делать это среди белого дня». «А может, вообще нет никакого тела? Ни здесь, ни в каком другом месте?» «Молю Бога, чтобы ты оказался прав». «Послушай, Пол, давай позвоним в федеральную полицию. Ты сам говорил, что им потребуется по меньшей мере часа два, чтобы добраться сюда. И до того времени тело все еще будет оставаться в доме? Скорее всего, за эти два часа его спрячут. Все это настолько невероятно. С какой стати Бобу Торпу взбрело в голову убивать Марка? Ты слышал, что рассказала Рай? Психолог приказал ему убить. Этот Альберт Дейтон. Она не знала, что это был Дейтон, — сказал Сэм. Сэм, но ведь это же ты опознала его по ее описанию. Окей, убедил. Но как Эмма отправилась в церковь на собрание любителей игры в карты, когда только что она наблюдала расправу, которую учинил ее муж над беззащитным ребенком? Как она только могла? И мог ли такой ребенок, как Джереми, будучи свидетелем жестокого убийства, так хладнокровно и складно врать тебе? Они все-таки твои соседи. Вот ты мне и объясни. В этом-то как раз все и дело, — продолжал настаивать Сэм, — в том, что они мои соседи. И были ими на протяжении всей своей жизни, почти всей своей жизни. Я отлично их знаю. Я знаю их как никого другого, и я говорю тебе, Пол, что они просто не способны совершить подобное. О, Пол прижал руку к животу. Желудок пронзили острые приступы боли. То, что он увидел в корзине, свернувшаяся кровь и пучки волос такого же цвета, как у Марка, оказало на него сильное психическое и эмоциональное воздействие. Возможно, эмоциональное воздействие было столь разрушительным, столь ошеломляющим, что не замедлило последовать острая физическая реакция. Ты знал этих людей в обычных условиях, когда жизнь шла по заведенному порядку, но, клянусь, Сэм, в городе творится что-то из ряда вон выходящее. Начнем с рассказа «Рай». Исчезновение Марка, окровавленное тряпье и в довершении всего появление Бадди и его сообщение о неизвестных личностях, которых он видел около резервуара глубокой ночью, причем как раз за несколько дней перед тем, как весь город начал страдать от какой-то любопытной, необъяснимой эпидемии. Сэм от изумления захлопал глазами. Ты полагаешь, что ночной озноб связан со всем этим? Оглушительный удар грома не дал ему договорить. Когда восстановилась тишина, Сэм сказал: «Бадди не слишком надежный свидетель. Но ты поверил тому, что он рассказал, так ведь?» «Я поверил в то, что он видел нечто странное, да. Но вот были ли эти люди теми, за кого принимает их Бадди?» «Понимаю. Он видел не ныряльщиков, а аквалангистов. Аквалангисты не носят резиновых сапог до пояса. Он видел, я думаю, он видел двух типов с пустыми баллонами для распыления химических веществ. Кто-то отравил резервуар?» — недоуменно спросил Сэм. «Мне это представляется именно так». «Кто? Правительство?» «Может быть. А может быть, террористы. Или даже какая-нибудь частная компания. Но зачем? Посмотреть, получится ли тот результат, на который они рассчитывают». Сэм сказал: «Отравить резервуар? Чем?» И, нахмурившись, добавил: «Чем-то таким, что превращает людей в психопатов, которые способны убивать, когда им прикажут?» Пола пробрала дрожь. «Мы еще не нашли его», — быстро проговорил Сэм, не теряя надежды. «Нам еще неизвестно, что он мертв». «Сэм, о боже мой, Сэм, мне кажется, что найдем. Я почти уверен, что найдем». Пол готов был разрыдаться, однако сейчас это была роскошь, которую он не мог себе позволить. Откашлившись, он продолжил: Готов спорить, что этот социолог Дейтон связан с теми людьми, которых видел Бадди. Он здесь не для того, чтобы изучать население Черной речки. Ему известно, чем именно был отравлен резервуар, и он находится в городе исключительно для того, чтобы оценить эффект воздействия этого вещества на местных жителей. Но почему же тогда у Ценни и у меня нет этого странного ночного озноба? Пол пожал плечами. Не знаю. Понятия не имею, в какую ситуацию попал Марк сегодня утром. Что он видел такого, что вынудило их убить его? Они пристально взглянули друг на друга, придя в ужас от мысли, что все жители города стали глупыми подопытными свинками в чудовищном эксперименте. Оба были бы не прочь со смехом отмести самую возможность подобного, отделаться одной-двумя шутками, но ни один из них не смог даже улыбнуться. «Если во всем этом есть хоть какая-то доля правды, — озабоченно сказал Сэм, — то у нас более чем достаточно оснований позвонить в федеральную полицию». Пол возразил, — сначала нужно найти тело. «Затем позвоним в федеральную полицию. Я намерен отыскать своего сына, прежде чем его зароют в яму где-нибудь в горах». Постепенно лицо Сэма становилось таким же белым, как и его седые волосы. «Не говори так, словно ты знаешь, что он мертв. Ты же не знаешь этого наверняка, черт тебя подери». Пол глубоко вздохнул, в груди ломило. «Сэм, мне следовало поверить Рай сегодня утром. Она не обманщица. Эти окровавленные полотенца для посуды. Ты только подумай, мне приходится говорить о нем, как о мертвом. Я уже и думать-то о нем начал именно таким образом. Если я стану убеждать себя, что он жив, а затем найду его тело, то этот удар окажется чрезмерно сильным. Я его не переживу, ты понимаешь? Да. Ты не должен идти вместе со мной. Я не могу отпустить тебя одного. Нет, можешь. Со мной все будет в порядке. Я не отпущу тебя одного. Хорошо. Покончим с этим. Он такой хороший мальчик, — тихо проговорил Сэм. Он всегда был таким хорошим парнем. Я любил его как собственного сына. Пол кивнул, повернулся и вошел в темный дом. Телефонная компания занимала узкое двухэтажное кирпичное здание на Вест-Мейн-стрит, в полуквартале от площади. От дома Паулины Викер до него было около 2 минут ходьбы. Маленькая и чистая приемная, где оплачивались счета и принимались жалобы, размещалась на первом этаже. Здесь стояло 8 шкафов для бумаг и длинный сосновый стол. Были установлены кассовый аппарат, электронный калькулятор, фотостатический копировальный аппарат, пишущая машинка. Лежала стопка проспектов компании, на стене висел календарь Сьерра-клуба. В комнате еще было несколько телефонных аппаратов, радиоприемник и флаг Соединенных Штатов Америки на подставке из нержавеющей стали. На мебели ни пылинки, на полу ни пятнышка. Каждая стопка, будь то бумага для печати, бланки или конверты, тщательно выровнена и аккуратно сложена. Единственный работник в конторе выглядел так же по-деловому, как и комната. Это была худощавая, нельзя сказать, чтобы совсем уж непривлекательная женщина, приближающаяся к 50-летнему возрасту. В ее коротко остриженных каштановых волосах поблескивало не более дюжины серебряных нитей седины. Кожа была гладкой и белой, как молоко. Угловатые черты лица скрашивал чувственный рот, который спасал ее внешность, но, казалось, был заимствован с другого лица. На ней был красивый и удобный брючный костюм и белая хлопковая блузка. К дужкам очков примыкала цепочка. Когда женщина снимала очки, они повисали на груди. Когда Салсбери вошел в офис, она двинулась к стойке, профессионально улыбнулась и произнесла: «На улице все еще собирается дождь?» Закрывая дверь с витражом, Салсбери сказал: «Да, да, именно так. Чем могу вам помочь?» «Я ключ. Я замок». Салсбери подошел к стойке. Она стояла и играла очками, висевшими на груди. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Джон Маркхэм. Ты секретарша?» «Помощник менеджера. Сколько человек здесь работает?» «В данный момент?» «Да, в данный момент», — ответил он. «Шесть, включая меня. Назови всех по порядку». «Итак, здесь сейчас мистер Пулчаски». «Кто он?» «Менеджер». «Где он сейчас находится?» «В своем кабинете. Первая комната наверху». «Кто еще? Джон?» «Леона Ива, секретарь мистера Пулчаски». «Она тоже наверху?» «Да». «Осталось еще трое?» «Это операторы». «Операторы коммутатора?» «Да». «Мэри Альтман, Бетти Зиммерман и Луиза Пулчаски». «Жена мистера Пулчаски?» «Дочь», — ответила Джон. «Где работают операторы?» Джон указала на дверь в глубине комнаты. «Эта дверь ведет вниз в холл. Коммутатор располагается в следующей комнате, в задней части здания. Во сколько заканчивается смена у операторов?» «В 5 часов». «И тогда придут еще 3 оператора?» «Нет, только 2. По ночам немного работы». «Новая смена работает до часу ночи?» «Да». «И потом заступают еще 2 оператора?» «Нет, только 1 во время ночной смены». Она надела очки, но через несколько секунд снова сняла их. «Ты нервничаешь, Джон?» «Да, ужасно. Не волнуйся. Расслабься. Успокойся». Ее стройная шея и плечи несколько расслабились. На губах появилась улыбка. «Завтра суббота», — сказал он. «В дневную смену будет 3 оператора?» «Нет. В выходные дни никогда не бывает больше 2 операторов». «Джоан, я вижу, около пишущей машинки лежит блокнот. Я хочу, чтобы ты подготовила мне список всех операторов, кто будет работать сегодня и в первую утреннюю смену. Мне нужны их имена и номера домашних телефонов. Ясно?» «Да, разумеется». Она подошла к столу. Салсбери пересек комнату и подошел к двери, ведущей на улицу. Он изучал Вест-Мейн-стрит сквозь стекла витража. Предвещая летнюю грозу, ветер нещадно стегал деревья, словно стараясь загнать их в укрытие. На улице не было ни души. Салсбери посмотрел на часы. 1:15. «Пошевеливайся ты, глупая сучка!» Джон оторвалась от листа бумаги и спросила: «Что?» «Я назвал тебя глупой сучкой. Но забудь об этом. Заканчивай список. Поторапливайся». Она вновь принялась писать. «Суки», — подумал он, — «развратные суки, все они, даже самые последние из них. Вечно строят всякие козни. Одно слово — суки». Пустой грузовик проехал мимо по Мейн-стрит в сторону фабрики. «Вот готово», — сказала Джон. Салсбери вернулся к стойке, взял протянутый листок бумаги и взглянул на написанное. 7 имен. 7 номеров телефонов. Свернув листок, он сунул его в карман рубашки. «А теперь расскажи мне о ремонтниках. Ведь у вас есть бригада ремонтников?» «Да, у нас есть бригада из 4 человек», — ответила она. 2 работают в дневную и 2 в вечернюю смену. Как правило, нет жесткого графика выхода в ночь или работы в выходные дни, но каждого члена бригады при необходимости можно срочно вызвать по телефону. В настоящий момент Два ремонтника на дежурстве? Да. Где они? Устраняют неполадки на фабрике. В котором часу они вернутся? К трем? Может быть, к половине четвертого. Когда они вернутся, направь их в офис Боба Торпа. Салсбери уже решил на время кризисной ситуации организовать свою штаб-квартиру в офисе шефа местной полиции. Ясно, Джон? Да. Напиши мне имена и домашние телефоны двух других членов ремонтной бригады. Ей потребовалось всего полминуты на выполнение этого задания. А теперь слушай меня внимательно, Джон. Положив руки на стойку, она вся подалась вперед. Казалось, она с нетерпением ждала, что он ей скажет. Через несколько минут ветер нарушит связь между вами и Бэксфордом. Ни один из жителей Черной речки или работник фабрики не сможет позвонить или ответить по междугородной линии. — О, — уныло проговорила Джон. Наверняка у меня будет испорчен весь рабочий день. Как пить дать? Ты имеешь в виду жалобы? Одна хуже другой. Если люди начнут жаловаться, скажи им, что связисты из Бэксфорда уже приступили к устранению повреждения. Однако повреждения очень серьезны. Их устранение займет несколько часов. Работы вряд ли закончатся раньше середины завтрашнего дня. Ясно? Им это не понравится. Однако тебе это ясно? Ясно. Хорошо. Он вздохнул. Сейчас я направлюсь в комнату девушек-операторов побеседовать с ними. Затем поднимусь наверх навестить босса и его секретаршу. Когда я уйду из этой комнаты, ты забудешь все, о чем мы с тобой говорили. Ты запомнишь меня как одного из ремонтников из Бэксфорда. Я всего лишь ремонтник из Бэксфорда, который заехал сюда, чтобы сообщить, что наша бригада уже приступила к устранению повреждений. Понятно? Да. Продолжай работать. Она вернулась за свой стол. Салсбери обошел стойку. Он вышел из комнаты и направился к операторам. Пол чувствовал себя грабителем. Ты проник в чужой дом не для воровства, — убеждал он себя, — а чтобы найти тело собственного сына, если оно вообще существует. Оно принадлежит тебе. И все же, пробираясь, крадучись по дому, охраняемому правом Торпа на неприкосновенность жилища, Пол ощущал себя вором. К часу 45 минутам вместе с Сэмом они обследовали весь дом сверху донизу, спальни, ванные комнаты, туалеты, гостиную, кладовку, столовую и кухню. Тела нигде не было. В кухне Пол открыл дверь, ведущую в подвал, и включил свет. «Спускайся сюда. Нужно было начинать именно отсюда. Подвал — наиболее вероятное место». «Даже если предположить, что рассказанная Рай правда, — сказал Сэм, — все равно мне не по себе от того, что мы шарим по их дому. Эти люди мои давние друзья. Я тоже не в восторге. Все это не для меня. У меня такое ощущение, — сказал Сэм, — что я вывозился в дерьме. Мы почти закончили». Они спустились вниз по ступеням. Первая из подвальных комнат оказалась хорошо оборудованной мастерской. В углу лестницы стояли две мойки из нержавеющей стали, машина для стирки и сушки белья, пара плетеных корзин с грязной одеждой, стол, достаточно просторный, чтобы разложить на нем выстиранное белье, полки, на которых стояло множество пузырьков с различными отбеливателями, бутылочки с пятновыводителями, коробочки с дезинфицирующими препаратами. В другом конце комнаты стоял верстак с тисками и другими инструментами для изготовления рыболовных снастей. Боб был заядлым рыбаком, любившим удить на мух и получавшим удовольствие от собственноручного изготовления грузил и приманок. При этом он продавал сотнями свои изделия, что превращало хобби в довольно прибыльное дело. Сэм заглянул в темную нишу под лестницей, осмотрел шкафы, стоявшие рядом с электросушилкой. Тела не было. Следов крови тоже. Ничего. В желудке Пола жгло и урчало так, будто он выпил полный стакан кислоты. Пол заглянул в шкафы над верстаком и под ним, вздрагивая всякий раз, когда открывал очередную дверцу. Ничего. Вторая подвальная комната оказалась почти в два раза меньше первой и целиком использовалась для хранения продуктов. Вдоль двух стен от пола до самого потолка располагались полки, на которых стояли банки с консервированными фруктами и овощами. Часть из них была приобретена в магазине, часть — собственного изготовления. Большой морозильник, походивший на сундук, стоял у дальней стены. «В нем или нигде больше?» — сказал Сэм. Пол приблизился к морозильнику, поднял крышку. Сэм подошел и встал рядом. В лицо дохнул холодный воздух. Струйки призрачного пара поползли по комнате и растворились в теплом воздухе. В морозильнике лежали 2-3 дюжины упаковок мяса в целлофане с наклеенными ярлычками. Эти упаковки валялись как попало, что с точки зрения Пола выглядело довольно странным. Они не были рассортированы по весу или размеру, или сорту содержимого. Складывалось впечатление, что все их свалили в морозильник в большой спешке. Пол извлек 5-фунтовый кусок мороженого мяса и бросил его на пол, затем достал 10-фунтовую упаковку бекона, затем еще одну 5-фунтовую упаковку мяса, потом вновь бекон, затем последовала 20-фунтовая упаковка свиных отбивных. Тело убитого ребенка лежало на самом дне морозильника. Руки были сложены на груди, а колени задраны вверх. Мясные упаковки набросаны сверху, чтобы спрятать тело. В ноздрях запеклась кровь, заледеневшая кровавая корка покрывала подбородок и бедра. Он взирал на них помутневшими глазами. — О, нет, нет! — Господи Иисусе! — прошептал Сэм. Он отшатнулся от морозильника и бросился вон из комнаты. За стеной он открыл кран, послышался звук льющейся воды. Пол слышал, как рвало Сэма. Странно, но сейчас Пол полностью контролировал свои эмоции. Когда он увидел сына мертвым, кипевший в нем гнев, отчаяние и скорбь мгновенно переросли в чувство сострадания и нежности, глубину которых невозможно описать. — Марк, — тихо проговорил он, — все теперь хорошо, все окей. Я здесь с тобой, больше ты не будешь один. Он медленно по одному вынимал из морозильника оставшиеся пакеты, словно раскапывал могилу. Когда Пол снял последнюю упаковку с тела, в дверях появился Сэм. — Пол, я пойду наверх. Позвоню по телефону. Позвоню в федеральную полицию. Пол молча смотрел вглубь морозильника. — Ты слышишь меня? — Да, слышу. — Мне позвонить сейчас в федеральную полицию? — Да, самое время. «Как ты сам?» «Со мной все в порядке, Сэм. Ничего, что ты побудешь здесь? Один?» «Ничего, все в порядке. Ты уверен?» «Разумеется». Сэм некоторое время колебался, наконец повернулся к выходу. Он шагал сразу через 2 ступеньки, производя при этом много шума. Пол прикоснулся к щеке сына. Она была холодной и твердой. Каким-то образом он нашел в себе силы извлечь окоченевшее тело из морозильника, прижав его к груди и подхватив снизу руками. Пол поднял его, затем повернулся и опустил на пол посредине комнаты. Он подышал на свои руки, чтобы согреть их. Вернулся Сэм, все такой же бледный, посмотрел на Марка, и его лицо исказилось от боли, но он не зарыдал, он держал себя в руках. Похоже, с телефоном неполадки. Что за неполадки? Понимаешь, ветром оборвало провода между нами и Бэксфордом. Нахмурив лоб, Пол проговорил: обрыв на линии? Ветер кажется слабоватым для этого. Да, у нас он слабоват, но, может быть, ближе к Бэксфорду он гораздо сильнее. В горах бывает так, что в одном месте относительная тишина, а совсем рядом бушует сильнейший шторм. Линия связи с Бэксфордом. Пол отвел с белого лба сына спутавшиеся, замерзшие и слепленные кровью волосы. Что это означает для нас? То, что можно позвонить кому угодно в пределах города или на фабрику, но нельзя поговорить с другим городом. Кто это сказал тебе? Оператор Мэнди Альтман. Знает ли она, когда восстановят линию? Очевидно, там серьезное повреждение, — ответил Сэм. Она сказала, что бригада связистов из Бэксфорда уже работает, но им потребуется несколько часов. Сколько часов? Понимаешь, они не уверены, смогут ли починить до завтрашнего утра. Пол продолжал оставаться около тела сына, стоя на коленях на бетонном полу, и размышлял над словами Сэма. Один из нас должен отправиться в Бэксфорд и вызвать оттуда полицию. — Окей, — согласился Пол. — Ты хочешь, чтобы я отправился туда? — Если хочешь. Или же могу поехать я. Это не имеет никакого значения. Но прежде мы должны перенести Марка к тебе. — Перенести? Ну, конечно. Но разве это не будет противозаконно? Сэм откашлялся. Я имею в виду место преступления и все такое. Я не могу оставить его здесь, Сэм. Но если это сделал Боб Торп, то ты хочешь, чтобы он заплатил за это, не так ли? Если ты заберешь тело отсюда, то какие у тебя будут доказательства, что ты действительно обнаружил его здесь? Поражаясь тому, как спокоен его собственный голос, Пол ответил: специалисты из полицейской криминалистической лаборатории смогут отыскать следы волос и крови Марка в морозильнике. Но я не могу оставить его здесь. Сэм кивнул. Хорошо. Я просто не в силах, Сэм. Хорошо. Давай отнесем его в машину. Спасибо. Отвезем его ко мне. — Спасибо. — Как мы понесем его? — Бери его за ноги. Сэм прикоснулся к мальчику. — Какой холодный. Осторожнее, Сэм. Сэм, понимающе кивнул, и они подняли тело. — Будь поосторожнее с ним, прошу тебя. — Хорошо. — Пожалуйста. — Непременно, — проговорил Сэм. — Непременно. Глава 5. 2 часа дня. Гремел гром, дождь барабанил в окно кабинета шефа полиции. Два человека, служащие из другого правительственного департамента, размещавшегося в том же муниципальном здании, стояли спиной к окну, стараясь выглядеть суровыми, значительными и надежными. Боб Торп выдал им ярко-желтые ветровки с капюшоном, на плечах и на груди которых отчетливо выделялась надпись «Полиция». Обоим мужчинам было под 40, однако возможность поносить такие ветровки радовала их, как малых детей. Взрослые, играющие в игру «Сыщик, ищи вора». «Умеете обращаться с оружием?» — спросил их Салзбери. Оба ответили утвердительно. Салзбери, повернувшись к Бобу Торпу, распорядился. «Выдай им оружие». «Револьверы?» — уточнил шеф полиции. «Разве у тебя есть дробовики?» «Есть». «Но они, пожалуй, подойдут больше, чем револьверы», — сказал Салзбери. «Как думаешь?» «Для такой операции?» — спросил Торп. «Да, дробовики гораздо лучше». «В таком случае выдай им дробовики». По окну кабинета ярко хлестнула молния, создав стробоскопический эффект. Люди и предметы, находившиеся в помещении, словно резко прыгнули вперед и тут же назад, хотя в действительности не произошло ни малейшего движения. Лампы дневного света несколько раз мигнули. Торп подошел к двум металлическим шкафам, стоявшим позади его рабочего стола, отпер их и извлек два дробовика. «Умеете с ними обращаться?» — поинтересовался Торп у рекрутов, облаченных в желтые ветровки. Один утвердительно кивнул. Другой сказал: «Что тут сложного? В этих крошках мощный заряд дроби, всего-то и делов, что направить в нужную сторону и нажать курок». Он сжал оружие двумя руками и, глядя на дробовик, улыбнулся. «Неплохо», — заметил Салзбери. «Вы оба сейчас отправитесь на стоянку за зданием, возьмете свободную патрульную машину и отправитесь к восточному выезду из города. Это вам ясно?» «Восточный выезд из города», — повторил один из них. «Не доезжая 100 ярдов до поворота в аллею, развернете машину поперек дороги, чтобы блокировать обе полосы движения». «Задача — блокировать дорогу», — повторила один из них, явно довольный тем, как развертывается игра. «Совершенно верно», — подтвердил Салзбери. «Если кто-нибудь захочет въехать в Черную речку, будь то кто-то с фабрики на грузовике с досками или, может быть, гости из других городов, всех до единого пропускайте в город, но приказывайте им явиться прямо сюда, в этот кабинет. Всем остановленным объясните, что в Черной речке объявлено чрезвычайное положение, и они обязаны безоговорочно отметиться у шефа местной полиции, а уж потом заниматься своими делами». «В связи с чем введено чрезвычайное положение?» «Этого вам знать не нужно». Один из рекрутов удивленно поднял бровь. Другой заметил: «Каждый, кого мы остановим, захочет узнать, в чем дело». «Если у вас будут настойчиво интересоваться, отвечайте, что все разъяснения им даст шеф полиции». Оба кивнули. Торп выдал каждому по 12 патронов. «Если же кто-нибудь попытается покинуть Черную речку, — продолжал инструктировать Салзбери, — вы точно так же направляете их к шефу полиции и давайте те же разъяснения относительно чрезвычайного положения». «Ясно?» «Да». «Да. Каждый раз, когда вы будете направлять кого-нибудь к Бобу, неважно, въезжающего или выезжающего, сообщайте сюда по радиосвязи. Таким образом, если кто-то не объявится у нас через несколько минут, мы сразу поймем, что имеем дело с преступниками. Ясно?» «Да», — хором ответили оба. Салзбери достал носовой платок из заднего кармана брюк и промокнул выступивший на лице пот. «Если же кто-нибудь из выезжающих из города попытается проскочить мимо вас, не останавливаясь, задержите их. Если не удастся иными мерами, применяйте оружие». «Стрелять на поражение?» «Стрелять на поражение», — подтвердил Салзбери. «Но только в самом крайнем случае, если не будет никакой другой возможности остановить их». Один из пары, подражая Джону Вейну, получающему приказ в Алама, тряхнул головой и торжественно произнес: «Не волнуйтесь. Можете положиться на нас». «Есть вопросы?» «Сколько времени нам оставаться на посту?» Другая группа сменит вас через 6 часов, — пояснил Салсбери. — В 20:00 вечера. Он сунул платок обратно в карман. — И еще. Когда вы выйдете из комнаты, вы забудете меня. Вы забудете, что я был здесь. Вы запомните все, что я сейчас говорил, каждое слово, но вы будете думать, что все указания вам дал Боб Торп. Это вам ясно? — Да. — Совершенно ясно. В таком случае в путь. Оба рекрута вышли из комнаты, забыв о Салсбери, едва ступили в коридор. Яркая молния озарила город, затем последовал удар грома, от которого задрожали стекла. — Опусти жалюзи, — раздраженно скомандовал Салсбери. Торп беспрекословно выполнил приказ. Затем вернулся к столу и встал перед ним. Салсбери посмотрел на него и сказал: «Боб, я хочу накрепко запечатать этот городишко. По-настоящему». Салсбери сжал пальцы в кулак, показывая, как именно ему хотелось блокировать город. «Я, черт подери, хочу быть полностью уверен, что ни одна живая душа не выскользнет отсюда. Есть ли другие дороги, кроме основной магистрали, которые нужно перерезать?» Почесав густую бровь, похожую на щетки усов жука, Торп проговорил: «Нужно послать еще пару человек в восточную часть долины. Одного следить за рекой. Ему следует дать винтовку, чтобы при необходимости он мог снять человека с лодки. Другого оставить в засаде в леске между рекой и шоссе, дать ему дробовик и приказать задерживать всякого, кто попытается проскользнуть лесом. Тот, кто будет у реки, должен неплохо стрелять из винтовки, не так ли?» — спросил Салсбери. — Там не нужен снайпер. Вполне достаточно хорошего стрелка. — Окей. Задействуем для этого одного из твоих помощников. Они неплохо владеют винтовкой, верно? — Разумеется. — Годятся они для такого задания? — Вне всякого сомнения. — Что-нибудь еще? Торп на минуту погрузился в размышления. Наконец он изрек: — Есть несколько старых дорог, по которым вывозили бревна с лесоповала. Они ведут в горы и пересекаются с второстепенными дорогами, по которым можно добраться до Бэксфорда. Большинство из этих дорог заброшены, ни одна не асфальтирована. Кое-где они засыпаны гравием, но в основном непролазная грязь, узкие, сплошные рытвины. Но, думаю, если человек достаточно решителен, он может попробовать этот путь. — В таком случае блокируем и их, — сказал Салсбери, поднимаясь со стула. Он нервно зашагал между окном и столом. «Этот город принадлежит мне», — думал Салсбери. «Он мой, так и будет. Я буду держать в своих руках каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка, пока не устраню все осложнения». Совершенно непостижимым образом ситуация вышла из-под контроля. «Придется позвонить Даусону рано или поздно. Лучше раньше. Этого не избежать, однако прежде чем звонить, Салсбери хотелось убедиться, что сделано все, что можно было сделать без помощи Леонардо и Клингера. Нужно продемонстрировать решительность, мудрость, доказать свою надежность человека, с которым можно вести серьезные дела. Его решительность и находчивость могли бы произвести впечатление на генерала, и на этого боговлюбленного ублюдка произвести сильное впечатление, чтобы нейтрализовать их негативную реакцию, когда они поймут, кто явился первопричиной кризиса. Это чрезвычайно важно. В настоящий момент главная сложность состояла в том, чтобы сохранить доверие партнеров. 2:30 дня. Воздух в библиотеке Сэма был спертым и влажным. Дождь барабанил в окно. Изнутри стекло запотело, покрылось сотней мельчайших капелек. Все еще не придя в себя от страшной находки, Пол сидел в одном из легких кресел, вонзив ногти в подлокотник. Сэм стоял возле книжного шкафа, снимая с полок тома с подшивками обзоров работ по психологии, и бегло просматривал их. На широком подоконнике монотонно тикали старинные каминные часы. Из холла в библиотеку вошла Дженни, оставив дверь открытой. Она опустилась на колени подле кресла Пола и накрыла ладонями кисти его рук. — Как себя чувствует Рай? — спросил он. Перед тем, как отправиться в дом Торпов на поиски тела Марка, Сэм дал ей успокоительное средство. — Крепко спит, — ответила Дженни, — и наверняка проспит еще часа два, не меньше. — Вот! — возбужденно воскликнул Сэм. Пол и Дженни с удивлением посмотрели на него. Сэм приблизился к ним, держа в руках раскрытую книгу. Вот его фотография. Того самого типа, что именует себя Дейтоном. Пол поднялся с кресла, чтобы получше рассмотреть фотографию. «Неудивительно, что мы с Рай не могли отыскать ни одной его статьи», — заметил Сэм. «Мы искали публикации, подписанные Альбертом Дейтоном. Но этого типа зовут иначе. Его настоящее имя — Огден Салсбери». «Я видел этого парня», — сказал Пол. Он сидел в кафе Альтмана в тот самый день, когда официантка проткнула себе руку вилкой. Она стояла около него. Поднявшись с колен, Дженни спросила, «Вы думаете, это как-то связано с тем, что тут творится? С тем, что рассказал Бадди Пеллинери, что случилось с Марком?» Последние слова она произнесла дрогнувшим голосом. Глаза ее заблестели, закусив губу, она сдержала слезы. «Да», — произнес Пол, вновь удивляясь своей неспособности плакать. Сердце его рвалось на части. О, Боже! Боль переполняла его, но слез не было. «Каким-то образом все это должно быть связано». Обращаясь к Сэму, Пол спросил, «Эту статью написал Салсбери? И, как явствует из введения, это последняя его печатная работа более чем 12-летней давности». «Он же не умер, к сожалению. В таком случае, где его другие работы?» «Похоже, он весьма противоречивая личность. Его восхваляли и проклинали. Чаще, правда, проклинали. Он устал от своей противоречивости. Забросил поездки с лекциями, перестал печататься, чтобы все время посвятить исследованиям». «О чем эта статья?» Сэм прочитал заглавие. «Полное изменение поведения путем воздействия на подсознание». Ниже под заглавием стояло «Управление деятельностью мозга извне». «Что это означает? Хотите, чтобы я прочел вслух?» Пол посмотрел на часы. «Не повредит узнать врага, прежде чем мы отправимся в Бэксфорд сообщить в федеральную полицию», — заметила Дженни. «Она права», — согласился Сэм. Пол согласно кивнул. «Давай читай». 2:40 дня. В пятницу днем Леонард Даусон сидел в кабинете Гринвичского дома, штат Коннектикут, и читал длинное письмо от супруги, написанное на ароматизированной бумаге. Прошла первая неделя из трех отведенных Джулией на посещение Святой Земли. День ото дня она все больше убеждалась, что в действительности дела здесь обстояли иначе, чем она надеялась и представляла себе. Лучшими отелями владели арабы или евреи, поэтому, писала она мужу, ее не покидало ощущение брезгливости всякий раз, когда она отправлялась спать. В гостиницах имелся выбор номеров, но, по ее словам, она предпочла бы спать в конюшне. Утром того дня, когда она написала письмо, шофер возил ее на Голгофу, в одно из святейших мест в мире. Сидя в машине, пробиравшейся к источнику неразделимой печали и радости, она читала Библию. Но даже впечатления от Голгофы были испорчены. Приехав на место, она увидела, что священную гору буквально усыпали потные негры, южные баптисты. Подумать только, негры-баптисты. Более того, зазвонил телефон, Его мягкое гортанное звучание нельзя было спутать с сигналами других аппаратов. Белый телефон был подключен к абсолютно конфиденциальной линии. Только два человека, Огден и Эрнст, знали этот номер. Даусон отложил письмо жены в сторону, подождал, когда звонок прозвонит вторично, и поднял трубку. — Алло? — Я узнал твой голос, — осторожно произнес Салсбери. — Узнал ли ты мой? — Разумеется. — Ты говоришь через скрэмблер? — Конечно, — ответил Салсбери. — Примечание. Скрэмблер — устройство для кодирования телефонных разговоров. В таком случае нет нужды прибегать к намекам и загадкам. Даже если линия прослушивается, что маловероятно, вряд ли можно разобрать нашу беседу. «Принимая во внимание сложившуюся ситуацию», — начал осторожно Салсбери, — «из предосторожности, на мой взгляд, следовало бы воспользоваться намеками, а не полагаться исключительно на скрэмблер». «Так каково же положение дел там, у тебя?» «Здесь серьезные неприятности». «В зоне эксперимента?» «Да, в зоне эксперимента». «Что за неприятности?» «Один случай с летальным исходом». «Можно преподнести его как естественный?» «Никоим образом». «Сможешь уладить все самостоятельно?» «Нет. Будут еще случаи». «Смертельные?» — спросил Даусон. «Тут есть несколько необработанных». «Не попавших под воздействие программы?» «Совершенно верно». «Почему это должно повлечь смертельные исходы?» «Моя крыша, похоже, лопнула». «Как это случилось?» Салсбери колебался. «Лучше скажи правду», — резко сказал Даусон. «Во имя нашего всеобщего спасения, лучше скажи всю правду». «Я был с женщиной». «Идиот!» «То была ошибка», — согласился Салсбери. «Это полный идиотизм. Мы поговорим об этом позже. Один из избежавших обработки застал тебя, когда ты был с женщиной?» «Да». «Но если твое прикрытие пострадало, его можно восстановить без драматизации». «Боюсь, что это не удастся. Я приказал убийце сделать то, что он сделал». Несмотря на недосказанность, происходившее в Черной речке, очевидно, было ясно для Даусона. «Понимаю», — сказал он. Затем, подумав с минуту, спросил, «сколько человек избежали воздействия?» «Кроме двух дюжин маленьких детей, по крайней мере, четверо. Может быть, пятеро». «Не слишком много». «Есть еще один момент. Тебе известны те двое, которых посылали сюда в начале месяца?» «К резервуару?» «Их видели». Даусон замолчал. «Если не хочешь приезжать, — сказал Салсбери, — твое дело. Но мне нужна кое-какая помощь. Пошли сюда нашего партнера, и мы оба прилетим сегодня вечером на вертолете», — прервал его Даусон. «Сумеешь держать ситуацию под контролем часов до 9-10 вечера?» «Полагаю, смогу». «Это в твоих же интересах. Ты просто должен». Даусон повесил трубку. «О, Господи!» — подумал он. «Ты направил его ко мне как орудие твоей воли. Сейчас им овладел сатана. Помоги мне, Господи, устроить все должным образом. Я хочу служить только тебе». Даусон позвонил своему пилоту, приказал заправить вертолет и через час прибыть на посадочную площадку около дома в Гринвиче. Пришлось набрать один за другим три телефонных номера, прежде чем он нашел Клингера. «У нас неприятности на севере». «Серьезные?» «Чрезвычайно серьезные. Можешь быть у меня через час?» «При условии, что буду гнать как маньяк». «Лучше через 1:15. Выезжай». Даусон повесил трубку. «О, Господи!» — подумал он, — «оба этих человека ненадежны, знаю. Но ты, Господи, направил их ко мне велением своим, не так ли? не карай меня за то, что я исполняю волю твою, Господи. Он выдвинул правый нижний ящик стола и достал толстую папку с бумагами. На ней стояла надпись «Детективное агентство Гаррисона Бодрея. Объект Огден Салсбери». Благодаря детективному агентству Гаррисона Бодрея Даусон знал своих компаньонов лучше, чем они знали себя сами. На протяжении последних 15 лет он пополнял новыми материалами досье Эрнста Клингера. Досье Салсбери было сравнительно новым. Оно начато только в январе 1975 года, но в нем нашла отражение вся его жизнь, включая детство, и, несомненно, досье можно было считать достаточно полным. Перечитав материалы 10-12 раз от корки до корки, Даусон почувствовал, что следовало бы предвидеть нынешнюю неприятность. Огден не был сумасшедшим в буквальном смысле этого слова, но абсолютно нормальным вряд ли можно его считать. Огден относился к категории патологических женоненавистников, хотя и пускался периодически в кутежи с проститутками. За один уикенд умудрялся повеселиться с 7 или 8 девицами. Иногда, правда, возникали осложнения. С точки зрения Даусона, наибольшее значение для понимания натуры Огдена имели два рапорта, подшитые в досье Салсбери. В них о нем сообщалось больше, чем во всех остальных вместе взятых документах. Достав первый рапорт, Даусон вновь принялся его перечитывать. Спустя неделю после того, как Огдену исполнилось 11 лет, по решению суда его забрали от матери. Катрин Салсбери, вдова, и ее любовник Говард Паркер впоследствии были осуждены за издевательство и развратные действия над малолетним. Миссис Салсбери приговорили к сроку от 7 до 10 лет принудительного содержания в женском исправительном учреждении штата Нью-Джерси. После ее осуждения Огден воспитывался у соседки миссис Кэрол Бергер, ныне Петерсон, где он был одним из приемных воспитанников. Беседа с миссис Петерсон, сейчас ей 79 лет, проведена в ее доме в Теннике, Нью-Джерси, 22 января 1975 года. Несмотря на раннее время дня, объект находился в состоянии опьянения и в ходе беседы периодически прикладывался к фужеру с простым апельсиновым соком. Объекту не сообщалось, что содержание беседы записывалось на пленку. Даусон уже отметил разделы доклада, более других представляющие интерес. Поэтому он сразу же перешел к третьей странице. Агент, поскольку вы жили по соседству с миссис Салсбери, вы, наверное, не раз оказывались свидетельницей избиения ребенка. Миссис Петерсон, о да, я вам так скажу. Как только Огден начал ходить, он стал мишенью для этой женщины. Что за женщина? За малейшую оплошность, порка. Она избивала его до синяков. Агент. Она его шлепала. Миссис Петерсон. Нет-нет. Вряд ли она знала, как шлепают детей. Если бы она его шлепала. Это не было бы настолько ужасным, но эта женщина, она била его руками, по голове, по его милому маленькому личику. Когда он подрос, она иногда била его кулаками и щипала. Щипала его крохотные ручки. Много раз я плакала, глядя на него. Бывало, он приходил поиграть с моими приемными детьми, и на него просто страшно было смотреть. Крошечные ручки все в ссадинах. Агент. Его мать была алкоголичкой? Миссис Петерсон. Она пила. Понемногу. Но у нее не было особого пристрастия к джину или еще к чему-нибудь. Она была обычной выпивохой, совершенно бесцветной. Не сказала бы, что она была умна. Иногда ограниченные люди вымещают собственное раздражение на детях. Такое я видел и раньше, слишком часто. Страдали маленькие дети. О, они слишком страдают, можете мне поверить. Агент. У вашей соседки было много любовников? Миссис Петерсон. Дюжины. Она была любвеобильной женщиной. Но все они были заурядными мужланами, всегда невзрачные, грязные, грубые работяги. Все они пили по-черному. С некоторыми она жила до года, но чаще неделю-другую, ну, месяц. Агент. А этот Говард Паркер? Миссис Петерсон. Ах, он! Агент. Сколько времени он жил с миссис Салзбери? Миссис Петерсон. Почти 6 месяцев. Мне кажется, вплоть до самого преступления. Да чего же страшный он человек, ужасный. Агент, вам известно, что происходило в доме Салзбери, когда там бывал Паркер? Миссис Петерсон. Разумеется, нет. Я бы сразу же вызвала полицию. Конечно, в ночь преступления Огден пришел ко мне, и уже после этого я позвонила в полицию. Агент, вы не против, если мы поговорим о самом преступлении? Миссис Петерсон. Ну, честно говоря, мне до сих пор неприятно. Даже вспоминать противно. Да чего? Отвратительный человек. А эта женщина сотворить такое над ребенком. Агент. Паркер был бисексуалом? Миссис Петерсон. Был кем? Агент. Ну, человеком, вступающим в половую связь с лицами обоего пола. Он был таким? Миссис Петерсон. Он изнасиловал маленького мальчика. Это же... не знаю, как даже назвать. Для чего Господь создал подобных типов? Я люблю детей и любила их всю свою жизнь. Люблю их больше всего на свете. Мне не понять подобных Паркеру. Агент, может быть, вам неприятно говорить о преступлении? Миссис Петерсон, да, немного. Агент, я бы просил вас еще немного потерпеть. Понимаете, действительно очень важно, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Миссис Петерсон, ну, если только ради спасения Огдена, как вы сами сказали, разумеется, я готова. Ради спасения Огдена. Хотя он никогда не приезжал проведать меня. Вы знали об этом? После всего, что я для него сделала, после того, как я его приютила, растила с 11 лет, а он так ни разу и не навестил меня. Агент, из судебных документов того времени не все ясно. Или так и было в действительности, или же судья умышленно изменил показания свидетелей с целью спасения репутации ребенка. Поэтому, надеюсь, вы меня извините, но необходимо назвать вещи своими именами. Итак, какой половой акт совершил Паркер над ребенком? Оральный или анальный? Миссис Петерсон. О, это ужасный человек. Агент, так вам известно, какой акт был совершен? Миссис Петерсон. Оба. Агент, ясно. Миссис Петерсон. А мать смотрела? Его мать смотрела. Можете представить себе такое? Подобное извращение. Проделать подобное над беззащитным ребенком? Они настоящие чудовища. Агент, я не хотел доводить вас до слез. Миссис Петерсон. Я не плачу. Так, 1-2 слезинки. Печально. Ужасно печально. А вы как думаете? Так грустно. Маленькие дети так страдают. Агент, не будем больше продолжать. Миссис Петерсон, да. Но вы же сами сказали, что все это во имя спасения Огдена, что вам нужно расспросить обо всем ради его пользы. Он был одним из моих приемных детей, но для меня все они словно мои собственные. Я страшно их всех любила, моих крошек, каждого. Но раз это необходимо ради Огдена, что ж, На протяжении многих месяцев никто и не догадывался, а бедный маленький Огден был слишком напуган, чтобы пожаловаться кому-либо. Этот ужасный Говард Паркер издевался над ребенком, пользовался его беззащитностью. В рот. А мать смотрела на это безобразие. Испорченная женщина. И больная. Очень больная. Агент. В ночь преступления, миссис Петерсон, Паркер накинулся на мальчика. Он изнасиловал его через задний проход. Ему было ужасно больно. Вы представить себе не можете, какую боль перенес мальчик. Агент. В ту ночь Огден пришел к вам. Миссис Петерсон, я жила с ними по соседству. Он пришел ко мне, обезумевший от страха. Бедный, бедный мальчишка. Сердце его разрывалось от слез. Этот ужасный Паркер зверски его избил. Губы в крови, один глаз затек. Сначала я подумала, что его только избили, но вскоре обнаружила и другое. Мы отправили его в госпиталь. Ему наложили 11 швов. 11! Агент, 11 швов на прямую кишку? Миссис Петерсон. Да. Ему было невыносимо больно. Шла кровь. Огдену пришлось пробыть в больнице почти неделю. Агент, в конце концов, вы стали ему приемной матерью. Миссис Петерсон. Да. И никогда не жалею. Он был замечательным парнишкой, отличником и очень умным. В школе говорили, что просто гений. Он завоевал стипендию и поступил в Гарвард. Вы думаете, он хоть раз навестил меня? И это после всего, что я для него сделал? Нет, он никогда не навещал меня. А теперь работники из департамента социального обеспечения не разрешают мне брать детей сирот на воспитание. С тех самых пор, как умер мой второй муж. Они говорят, что в семье, воспитывающей приемных детей, должно быть 2 родителя. К тому же они считают меня слишком старой. Ну, разве не идиотство? Я люблю детей, и это самое главное. Я люблю каждого ребенка. Разве не посвятила я свою жизнь приемным детям? И я совершенно не стара для этого. Теперь, когда я думаю о страданиях детей, мне остается лишь плакать. Последняя часть доклада представляла собой запись беседы с человеком, бывшим мужем миссис Петерсон, в то время, когда она приняла в свой дом 11-летнего Огдена Салсбери. Эта беседа проведена с мистером Алленом Бергером, ему 83 года, в пансионате для престарелых в Хаттингтоне, Лонг-Айленд, днем в пятницу 24 января 1975 года. Проживание объекта в доме престарелых обеспечивают 3 его детей от 2-го брака. Объект очень дряхл, моменты ясного сознания перемежаются с алогичностью и непоследовательностью мышления. Объект не информировался о записи беседы на пленку. Даусон пролистал 3 страницы рапорта до помеченного им места. Агент. Помните ли вы кого-нибудь из приемных детей, взятых на воспитание в ваш дом, когда вы были женаты на Кэрри? Мистер Бергер. Это она приводила их в дом, а не я. Агент. Помните ли вы кого-нибудь из них? Мистер Бергер. О, Господи! Агент. В чем дело? Мистер Бергер. Стараюсь не вспоминать о них. Агент. Вы не любили детей, как ваша жена? Мистер Бергер, эти грязные рожи всякий раз, когда я приходил домой с работы. Она твердила, что они наши дополнительные деньги, подразумеваете несколько долларов, что правительство выделяло на содержание детей. Это было время Великой депрессии. Но она пропивала все деньги. Агент, она была алкоголичкой? Мистер Бергер. Ну, в то время, когда я был женат на ней, еще нет. Но, можно сказать, уверенно шла к этому. Агент, вы помните ребенка по имени мистер Бергер? Моя ошибка состояла в том, что я женился на ней, не приняв в расчет склады ее ума. Агент, прошу прощения. Мистер Бергер, второй раз я женился на умной женщине, и дело выгорело. Но когда женился на Кэрри, ну, понимаете, мне было 40, я был одинок, и до смерти надоело таскаться по шлюхам, а тут появилась Кэрри, 26 лет, свежая, как персик, намного моложе, но питавшая ко мне интерес. И я пошел на поводу у своих яиц, доверив им думать вместо головы. Я женился ради ее тела, не задумываясь, что там у нее в голове, и это главная моя ошибка. Агент, несомненно. Итак, не могли бы вы ответить, помните ли вы ребенка по имени мистер Бергер? У нее были шикарные буфера. Агент, прошу прощения. Мистер Бергер, ну, буфера. Груди. У Кэрри был роскошный фасад. Агент, о, да. Мистер Бергер, неплоха она была и в постели, когда могла послать подальше всех этих чертовых ребятишек. Ух, уж эти паршивцы! Не знаю, почему я согласился взять в дом первого. После этого меньше 4 у нас никогда не было. Обычно 6 или 7. Она всегда мечтала о большой семье. Своих детей она иметь не могла. Может быть, поэтому ей хотелось, чтобы их была целая куча. Но на самом деле она не стремилась быть матерью. Просто у нее была мечта. Сентиментальная мечта. Агент, что вы хотите этим сказать? Мистер Бергер, ей нравилась сама мысль иметь детей. Но не очень-то этого хотелось в действительности. Агент, понимаю. Мистер Бергер, она не могла держать их в узде. Они, что называется, садились ей на шею. А я и не собирался брать на себя заботы об этой ораве. Ничего подобного, сэр. Я упорно работал в те дни. Придя домой, я хотел только одного — отдохнуть. Я не тратил времени на кучку этих ублюдков до тех пор, пока они мне не мешали. Они могли делать все, что им заблагорассудится. Они это знали и никогда меня не тревожили. Черт подери, это же не мои дети. Агент, вы помните одного из них по имени Огден Салсбери? Мистер Бергер, нет. Агент, его мать жила по соседству с вами. У нее была куча любовников. Один по фамилии Паркер изнасиловал мальчика. Совершил акт мужеложства. Мистер Бергер, дайте-ка подумать. Да, вспомнил. Огден, да. Он пришел к нам в неудачное время. Агент, неудачное время? Что это означает? Мистер Бергер, ну тогда у нас в доме воспитывались одни только девочки. Агент, одни девочки? Мистер Бергер, ну, Кэрри был бзик, и она не брала на воспитание никого, кроме маленьких девочек. Может быть, она считала, что с ними и легче справиться, чем с кучей парней. Таким образом, этот самый Огден и я в течение 2 или 3 лет были единственными мужчинами в доме. Агент, а что, собственно говоря, в этом плохого? Мистер Бергер, ну, старшие девчонки знали, что с ним приключилось. Они, бывало, издевались над ним, порой жестоко. Он же терпеть не мог их насмешек и каждый раз заводился, начинал ругаться и кричать на них. Разумеется, именно этого они и добивались, и продолжали над ним издеваться. Когда Огден слишком часто стал попадаться на их провокации, я отвел его в сторону и поговорил почти как отец с сыном. Я посоветовал ему не обращать на них внимания, объяснил, что они всего лишь женщины. А женщины годятся лишь для 2 дел — трахаться и готовить. Так я сам к ним относился до встречи со своей 2-й женой. Ну, во всяком случае, думаю, я здорово помог парню. Здорово помог. Представляешь, в этом пансионате не дают трахаться. В другом рапорте, который Даусон считал особенно интересным, воспроизводилась беседа с Лейердом Ричардсоном, ответственным работником отдела расследований службы безопасности Пентагона. Агент фирмы Гаррисона Бодре предложил ему за $500 запросить армейское личное дело Салсбери, ознакомиться с ним и сообщить его содержание. Снова Даусон отыскал наиболее интересные места, подчеркнутые красной ручкой. Ричардсон. Какими бы исследованиями он ни занимался, они, вероятно, представляют собой нечто чертовски важное. За последние 9 лет на этого сукина сына ухлопали кучу денег, покрывая его делишки. А Пентагон, как известно, не идет на такое без перспективы возместить расходы в будущем. Агент, покрывая его, каким образом? Ричардсон, ему нравилось разукрашивать проституток. Агент, разукрашивать? Ричардсон, ну, преимущественно кулаками. Агент, как часто такое случалось? Ричардсон, 1-2 в год. Агент, а как часто он встречался с проститутками? Ричардсон, он пускался в разгул каждый первый уикенд месяца, весьма регулярно, если вам это нравится, с такой регулярностью, будто он не человек, а робот какой-то. По его потребности можно сверять часы. Как правило, он отправлялся в поход по увеселительным местам Манхэттена, снимал номер, приглашал по телефону парочку девочек и там развлекался с ними. Время от времени среди девочек попадалась такая, один вид, который выводил его из себя, и тогда он, что называется, вышибал из нее душу. Агент, а какой же это был тип женщин? Ричардсон, обычно блондинка, но не всегда. Как правило, бледная, но тоже не всегда. Но во всех случаях очень маленькая. Ростом 5 футов и дюйм, от силы 5 или 2. Весом до 100 фунтов, очень хрупкая, с тонкими чертами лица. Агент, почему девушки подобного типа выводят его из себя? Ричардсон, Пентагон пытался заставить его пройти психоаналитическое обследование. После первого сеанса он отказался от остальных. Как он заявил психиатру, его приступы... Помутнение рассудка обусловлено чем-то большим, а не одной лишь внешностью девушек. Они должны быть хрупкими не только в физическом плане. Он должен почувствовать их эмоциональную ранимость, прежде чем в нем пробудится желание бессмысленно избивать их. Агент. Другими словами, если он считает женщину превосходящей его или равной ему, она в безопасности. Но если почувствует, что может доминировать, Ричардсон, в таком случае для нее же хуже, чтобы ее медицинская страховка была своевременно выплачена. Агент, он не убил ни одной из пострадавших, не так ли? Ричардсон, пока что нет, но пару раз был весьма близок к этому. Агент, вы сказали, что в Пентагоне его покрывают. Ричардсон, как правило, кто-нибудь из нашего бюро. Агент, каким образом? Ричардсон, оплачивая девушке больничные счета и выдавая приличную сумму. Размер выплаты зависит от степени тяжести полученных травм. Агент, считается ли Огден человеком, представляющим потенциальную угрозу безопасности? Ричардсон, отнюдь нет. Если бы он, к примеру, являлся тайным гомиком, и мы бы случайно узнали об этом, тогда его следовало бы рассматривать как возможную и очень серьезную угрозу. Но поскольку его происхождение и дурные наклонности ни для кого не секрет, поскольку всем о них известно, то этим его нельзя шантажировать, нельзя запугать возможностью потерять работу. Нам известны все его ничтожные и грязные секреты. Более того, на случай, если он отделает очередную девчонку, у него имеется специальный номер телефона, принадлежащий моему департаменту. После звонка в течение часа кто-нибудь из сотрудников выезжает к нему в номер и улаживает конфликт. Агент, на каких приятных людей вам приходится работать? Ричардсон, вы полагаете? Тем не менее, я удивлен, что даже они терпят этого сукиного сына Салсбери. Он больной человек. Он подлинный кладезь пороков. Его следовало бы заточить в какую-нибудь камеру и напрочь забыть о его существовании. Агент, известно ли вам о его детстве? Ричардсон, о матери и о мужчине, который его изнасиловал? Об этом имеется информация в его личном деле. Агент, это помогает понять, почему он... Ричардсон, знаете что? Даже если я понимаю, от чего происходит все его сумасшествие, даже если я вижу, что он не полностью виноват в том, что такой, как есть, я не хочу будить в себе ни малейшего сострадания. Как подумаю об этих девчонках, что очутились в больничных палатах со сломанными челюстями, подбитыми глазами. Послушайте, разве этим девчонкам легче от того, что Салсбери лишь частично повинен в сокрытом в нем зле? Я старомодный либерал, когда дело касается многих вопросов. Но этот либерализм на 90% превращается в дерьмо, когда речь идет о сострадании к преступнику. Можете считать, что вам крупно повезло, если вы и ваша семья счастливо избегли зверей, подобных Салсбери. Будь моя воля, то за все эти избиения я привлек бы его к суду, а потом засадил бы в камеру, и чтобы в радиусе 100 миль ни одной женщины. Даусон вздохнул. Он сложил бумаги обратно в дело и сунул папку на место, в правый нижний ящик стола. «О, Господи!» — молитвенно подумал он. «Дай мне силы выправить положение в Черной речке. Если эту ошибку можно исправить, если полевые испытания удастся довести до конца, тогда я смогу ввести препарат в обоих, в Эрнста и в Огдена. Я смогу запрограммировать их обоих. Кое-какие приготовления уже сделаны. Тебе, Господи, это известно. Я запрограммирую их... и обращу в твою веру, и не только их, весь мир. Ни одна душа не достанется сатане. Рай на земле. Вот что здесь наступит, Господи. Подлинный рай на земле, процветающий под сияющим светом твоей любви. 2:55 дня. Сэм дочитал статью, написанную Салсбери, закрыл книгу и произнес: «Господи Иисусе! По крайней мере, теперь у нас есть некоторые представления о том, что творится в Черной речке», — заметил Пол. «Вся эта бредовая галиматья о разрушении эго, предварительное введение препаратов, кодовые фразы, установление полного контроля над личностью, привнесение удовлетворения в массы посредством поведенческой модификации — преподносится как благо для общества, управляемого на уровне подсознания». Ошарашенная риторикой Салсбери, Дженни покачала головой, словно от этого движения мысли могли стать более ясными. «Он рассуждает как сумасшедший. Его нужно обследовать». «Он нацист», — заметил Сэм. «Во всяком случае, по духу. Это особая категория сумасшедших. Очень опасная. Однако есть буквально сотни людей, похожих на него, и сотни тысяч, готовых согласиться с каждым его словом относительно преимуществ общества, управляемого на уровне подсознания». Гром за окном грянул с такой силой, что показалось, будто небесный свод раскололся надвое. Яростный порыв ветра ударил в дом. Дождь застучал по крыше и стеклам с удвоенной силой. «Кем бы он ни был, — сказал Пол, — он создал именно то, о чем писал, заставил работать свою бредовую схему. Бог ты мой! Наверное, он воплотил ее здесь. Теперь можно объяснить все происходящее, начиная от эпидемии ночных кошмаров и тошноты». Я все еще не могу понять, почему на нас с отцом не подействовал препарат, — проговорила Дженни. В статье Салсбери говорит, что программа воздействия на подсознание не оказывает желаемого воздействия на неграмотных и на малых детей, которые не достигли понимания проблем мироздания, а, грубо говоря, вопросов секса и смерти. Но ни отец, ни я не относимся ни к одной из этих категорий. «Думаю, я смогу ответить», — сказал Пол. «Я тоже», — добавил Сэм. «Во-первых, фармакологов учат, что лекарственные препараты на разных людей действуют по-разному. На некоторых пенициллин, например, оказывает слабое воздействие или вообще никакого. Некоторые люди совершенно не реагируют на сульфатные препараты. Мне кажется, либо по причине генетического отличия, метаболизма или иных химических процессов, протекающих в организме, мы с тобой оказались среди тех, кто составляет малый процент неподдающихся воздействию препарата Салсбери. И слава богу, — сказала Дженни, обхватив себя руками и поеживаясь. — В городе должны быть и другие необработанные взрослые, — заметил Пол. — Сейчас лето, пора отпусков. Неужели никто не покидал город в течение недели, пока резервуар с питьевой водой был отравлен препаратом и проводилась обработка жителей телепрограммами, воздействующими на подсознание? «Когда ложится снег, — сказал Сэм, — заготовка древесины прекращается. Поэтому все, кто так или иначе связан с деревообрабатывающей фабрикой, лезут из кожи вон, чтобы обеспечить фабрике бесперебойную работу в зимний период. Ни один из работников фабрики не возьмет отпуск летом. Точно так же в городе все, кто связан с обслуживанием фабрики, берут отпуска зимой». Пол чувствовал себя так, словно сидел на вращающемся стуле, который раскручивался все сильнее и сильнее. Мозг перерабатывал информацию, только что выданную Сэмом. «Марк, Рай и я не попали под воздействие препарата, потому что приехали в город, когда наркотика уже почти не осталось в резервуаре. А также потому, что мы не смотрели никаких телепрограмм, никаких коммерческих роликов, содержащих обращение к подсознанию. Но очевидно, что остальные жители Черной речки в настоящий момент находятся во власти Салсбери». Они с Сэмом переглянулись. Буря рвалась в окно. Наконец Сэм сказал: «Мы наслаждаемся преимуществами и роскошью, подаренными нам современной наукой, напрочь забывая, что технологическая революция, так же, как и техническая, до этого имеет свою темную сторону». Несколько долгих секунд под тиканье каминных часов на подоконнике он разглядывал обложку книги, зажатой в руках. Чем сложнее становится общество, тем в большей степени каждая из его частей зависит от другой. Тем легче одному человеку, сумасшедшему или истинно верующему, разрушить его в мгновение ока. Любой маньяк, действуя в одиночку, в состоянии убить главу государства и тем самым вызвать глубокие изменения во внешней и внутренней политике страны. Говорят, специалист в области биологии, обладая достаточной решимостью, может развести такое количество бацилл чумы, что их хватит для того, чтобы уничтожить весь мир. В одиночку можно создать ядерную бомбу. Для этого требуется лишь знание физики в объеме курса колледжа и возможность достать несколько фунтов плутония, что также, черт подери, не представляет большой сложности. Уместив бомбу в небольшом чемоданчике, один человек запросто сотрет с лица земли такой город, как Нью-Йорк, хотя бы просто потому, что... Ну, черт подери, хотя бы просто потому, что его здесь обокрали, или, например, потому что впечатления от Манхэттена не оправдали расходов на билет. «Но Салсбери не может работать в одиночку», — заметила Дженни. «Согласен. Средства, необходимые для совершенствования и реализации программы, как она описана в статье, ну, они просто огромны. Эту программу могла бы профинансировать частная корпорация, — вставил Пол. — Например, такая крупная, как АТ&Т. — Нет, — не согласился Сэм. В этом случае слишком много работников и исследователей, которые могли бы знать о программе. Произошла бы утечка информации, которая неизбежно просочилась бы в печать, и они никогда бы не дотянули до этой стадии без крупного скандала. Один состоятельный человек мог бы предоставить Салсбери все необходимое, — сказала Дженни. Кто-нибудь вроде Анасиса или Хагга. Нежно поглаживая бороду, Сэм сказал, — весьма возможно, но мне кажется, все мы избегаем наиболее логичного объяснения. Что Салсбери работает на правительство США, — напряженно произнес Пол. — Совершенно верно, — согласился Сэм. И если он действительно работает на правительство, или на ЦРУ, или на военных, тогда нам конец. Не только нам троим, но и рай, но и всей этой проклятой стране. Пол подошел к окну, стер с части стекла выступившую влагу, посмотрел на гнущиеся под натиском ветра деревья, серые струи дождя. Полагаешь, то, что творится здесь, происходит по всей стране? Нет, — ответил Сэм. Если бы программа была задействована в полном объеме, Салсбери не сидел бы в затерянном в глухих лесах городишке. Он располагался бы на командном пункте в Вашингтоне или где-нибудь в другом месте. Ну, где-нибудь еще. Выходит, что это проба, так сказать, полевые испытания? Возможно. Пожалуй, это хороший знак, — сказал Сэм. Правительство проводило бы полевые испытания там, где уже существует режим строгой секретности. Скорее всего, на военно-морской или на военно-воздушной базе, а не здесь. Среди грозовых туч блеснула молния, и на мгновение Полу почудилось, что капли на оконном стекле сложились в изображении лиц Энни и Марка. И внезапно Полу пришла мысль, что его жена и сын, умершие в результате несхожих причин, были убиты одной и той же силой, технологией, наукой. Энни попала в госпиталь с обыкновенным аппендицитом. О срочной операции не было и речи. Анестезиолог предложил ей новейшее, только что появившееся, самое революционное, о лучшем нечего мечтать, обезболивающее, отличавшееся от прежнего эфира и гораздо более удобное в применении, более удобное для анестезиолога, чем пентатол. Однако после операции Энни не пришла в сознание. Вместо этого она впала в кому. Оказалось, что у нее возникла аллергическая реакция на это новейшее, только что появившееся, самое революционное, о лучшем нечего мечтать, средство, и оно разрушило большую часть ее печени. К счастью, сообщили ему доктора, печень — это орган, обладающий способностью к самовосстановлению. Заверили, что если поместят ее в палату интенсивной терапии и подключат приборы, поддерживающие жизнедеятельность организма, то печень день ото дня будет восстанавливаться, и больная поправится. Энни в течение 5 недель подвергалась интенсивной терапии. Затем доктора вложили все данные лечения в медицинский компьютер, и тот выдал им, что она окрепла настолько, что может быть переведена из палаты интенсивной терапии в обыкновенную. 11 недель спустя тот же компьютер показал, что она достаточно окрепла и может отправляться домой. Энни, между тем, оставалась слабой и апатичной, но также согласилась, что компьютер прав. Через 2 недели после возвращения домой в ее состоянии наступило резкое ухудшение, и через 48 часов она умерла. Иногда ему казалось, что будь он врачом, а не ветеринаром, он мог бы ее спасти. Но все его самобичевание представляло собой бессмысленный мазохизм. Единственное, что он мог потребовать, так это то, чтобы наркоз давали, применяя эфир или пентотол, средства, известные как безопасные и прошедшие испытания десятилетиями. Он мог бы посоветовать врачам засунуть их компьютером в задницу, но этого он тоже не сделал. Он верил в технологию, потому что это была технология, потому что предложение было новым. Американцы воспитаны на уважении, на поклонении всему новому и прогрессивному, и гораздо чаще, чем хотели бы признаться, умирают во имя того, что блестит и сверкает. После смерти Энни Пол с подозрением начал относиться к технологии, к каждой новой диковинке, которой наука радовала человечество. Он читал работы Пола Эрлиха, труды других реформаторов, звавших повернуть обратно к земле. Постепенно он приходил к мысли, что поездки на Черную речку могли стать началом серьезной программы освобождения его детей от пут города, от ежедневно нарастающих опасностей, создаваемых наукой и технологией, процветавшими в городах. Эти поездки стали для них обучением, привыканием к жизни, которую они могли прожить в гармонии с природой. Однако сторонники движения обратно к земле были одержимы несбыточной мечтой. Теперь он видел это со всей отчетливостью. Они пытались бежать от технологии, но та продвигалась вперед гораздо быстрее их. На земле не осталось места, где можно было бы укрыться от нее. Город с его наукой и технологией оказывал необратимое воздействие на образ жизни людей, изменяя его, потрясая даже самые отдаленные поселения, затерянные в лесах и горах. Более того, игнорирование достижений науки и технологии грозило не менее неприятными последствиями. Его собственное невежество в вопросах анестезиологии и переоценка надежности медицинского компьютера стоили его жене жизни. Неосведомленность в средствах рекламного воздействия на подсознание, незнание достижений в этой области, если смотреть шире, стоили жизни Марку. Единственный способ выжить в 70-х годах XX века и в последующие десятилетия состоял в том, чтобы окунуться в быстро развивающееся супертехнологическое общество, плыть вместе с ним, учиться у него и изучать его, насколько возможно, чтобы затем быть с ним на равных в случае любой конфронтации. Пол отвернулся от окна. «Мы не можем ехать в Бэксфорд и обращаться в федеральную полицию. Если наше собственное правительство стоит за Салсбери, если наши лидеры намерены поработить нас, нам никогда не победить. Но если правительство не стоит за ним, если оно понятия не имеет о достигнутых результатах, то в таком случае мы и не должны предоставить ему возможность узнать о них. Потому что как только военные пронюхают об открытии Салсбери, они тотчас же завладеют им, а в военных кругах некоторые были бы не прочь применить программы воздействия на подсознание против всех нас. Бросив взгляд на шкафы с книгами о нацизме, тоталитаризме, психологии толпы, памятуя о стремлении людей к власти, Сэм с грустью сказал: «Ты прав. Кроме того, я подумал насчет неполадок с междугородней телефонной связью». Пол догадался, что имел в виду Сэм. Салсбери контролирует телефонный коммутатор. «Раз он сделал это, — сказал Сэм, — то наверняка принял и другие меры предосторожности. Вероятно, блокировал дороги и все другие выходы из города. Нам не удастся добраться до Бэксфорда и сообщить в федеральную полицию, даже если мы все еще собирались сделать это». «Мы в ловушке», — тихо проговорила Дженни. «Пока», — согласился Пол, — «но на самом деле это не имеет значения. Мы уже решили, что бежать из города нет смысла. Но если Салсбери не работает на правительство, Если за ним стоит какая-нибудь корпорация или один единственный богатый человек, тогда у нас есть шанс остановить его здесь, на Черной речке. Остановить его. Сэм задумчиво посмотрел на Дженни. Ты понимаешь, что говоришь? Нам нужно добраться до него, допросить, а затем прикончить. Смерть — вот единственное, что может остановить такого, как он. Нам также придется выяснить имена его сообщников и уничтожить всех, кто знает, как приготовить препарат и как создана программа воздействия на подсознание. Он поднял глаза. Их может быть 2, 3, 4 или дюжина человек. «Среди нас нет убийц», — произнесла Дженни. «Каждый человек — потенциальный убийца», — заметил Пол. Когда речь заходит о собственном выживании, человек способен на все, что угодно. А здесь, будь я проклят, именно такая ситуация. — Мне приходилось убивать на войне, — сказал Сэм. — Мне тоже, — сказал Пол, — хотя война была иной. Однако действия те же. — Это совсем другое дело, — проговорила Дженни. — То есть? — То была война, — сказала она. «Это тоже война», — возразил Пол. Дженни посмотрела на руки Пола, как бы представляя себе их сжимающими нож или автомат, или же сомкнувшимися на горле врага. Догадываясь о мыслях Дженни, Пол поднял руки к лицу и некоторое время также разглядывал их. Бывало, споласкивая руки перед обедом или после осмотра больного животного, Пол мысленно возвращался назад, к годам войны в Юго-Восточной Азии. Он снова слышал канонаду и видел кровь. В эти моменты, когда воспоминания наплывали почти с физической реальностью, он удивлялся и поражался, что те же самые руки были привычны и к обыденным повседневным делам, и к чудовищным актам, что они могли лечить и наносить раны, ласкать и убивать, и при этом после всего содеянного оставаться все теми же, без каких-либо изменений. «Условная мораль», — подумал он, — «воистину и благословение, и одновременно проклятие человечества. Проклятие, потому что когда закон природы, и в особенности собственная натура, толкают человека к необходимости ранить или убить другого человека ради спасения собственной жизни или жизни членов своей семьи, его начинают мучить раскаяние и угрызение совести даже в том случае, если насилие оказывается вынужденным и совершенно неизбежным. Кроме того, напомнил себе Пол, мы живем в 1970 году, век науки и технологии, время, когда человек зачастую обязан действовать с последовательностью и бесчувственностью машины. На благо это или во вред, но в нынешние времена человечность все менее и менее присуща цивилизованному человеку. Фактически почти отсутствует. Гораздо чаще человечность отличает тех людей, которые вряд ли переживут грядущие потрясения. Опуская руки, Пол проговорил, совсем как в классическом варианте паранойи, мы выступаем против них. Беда только в том, что происходящее не вымысел, не иллюзия, а подлинная реальность. Дженни, судя по всему, смирилась с необходимостью убийства столь же быстро, как Пол признал тот факт, что совершить его, возможно, придется именно ему. До этого момента у Дженни, как и у большинства людей, разве что за исключением самых мягкосердечных, в моменты отчаяния и крайнего разочарования не раз возникало мгновенное желание убить обидчик. Но она не считала убийство средством решения всех проблем. В то же время не могла и не признать возможности возникновения таких ситуаций, когда убийство являлось наиболее приемлемой реакцией на возникшую угрозу. Несмотря на то, что она выросла и воспитывалась в защищенном и безопасном окружении, о чем она говорила в понедельник, Дженни была способна воспринимать даже самую нелицеприятную правду. А может быть, подумал Пол, страдания, перенесенные ею из-за мужа, сделали ее более сильной, стойкой и закаленной, чем она сама представляет. Дженни сказала: «Если нам придется прибегнуть к убийству, чтобы остановить всю эту чертовщину, остается еще много неясного. Чтобы остановить Салсбери, нам нужно разузнать о нем побольше, но как это сделать? У него сотни телохранителей. Если пожелает, он превратит любого из жителей города в убийцу, который расправится с нами. Неужели мы так и будем сидеть здесь, теряя время и ожидая, пока он сам заглянет к нам поболтать?» Поставив увесистый том с обзорами на прежнее место в шкафу, Сэм пробормотал: «Погоди-ка минуточку. Допустим...» Он глядел на Пола и Дженни. Лицо его пылало от возбуждения. Все трое напряглись, словно закрученные пружины часового механизма. Но сейчас в лице Сэма, напоминавшем добродушного Санта-Клауса, светилось радостное волнение. Когда Салсбери заметил рай в дверях кухни у Торпа, что, по-вашему, он предпринял первым делом? Попытался схватить ее? — высказала предположение Дженни. — Неверно. — Приказал Бобу прикончить ее, — с горечью произнес Пол. — Вовсе нет. — Вспомни. Он считал, что она одна из его зомби. Затаив дыхание, Дженни проговорила: — Он попытался воздействовать на нее кодовой фразой, как рассказывается в его статье. Он попытался открыть ее и установить свой контроль, прежде чем она смогла бы убежать. Поэтому Рай слышала кодовую фразу. — И если она ее вспомнит, — добавил Сэм, — тогда уже мы получим возможность контролировать каждого жителя Черной речки. Он уже не сможет натравить их на нас. У него уже не будет сотни телохранителей, за спинами которых можно спрятаться. Ситуация изменится. Против нас будут не они. Против нас будет только он.